Виктор взглянул на Ника и чуть заметно кивнул ему. «Он знает, что Франческо уже тут», — подумал Ник. «От него никогда и ничего не скроешь». Секунду спустя Виктор был уже рядом, сияя улыбкой, расточая радушие и добросердечность. Произнеся несколько приветственных слов и отпустив пару веселых острот, он увлек за собой Диану, чтобы представить ее собравшимся. Терри извинился и легкой походкой направился в сторону пирсов. Джейк тоже побрел прочь, пробормотав, что ему надо налить себе еще. На какое-то мгновение Ник остался наедине с Франческой, и она с тревогой спросила: «Трудный выдался день?» Ник уловил ее внутреннее напряжение и крепко сжал ее руку. «Вовсе нет, детка. Здесь все было на удивление мирно, и съемки прошли без сучка, без задоринки». Он принялся расписывать подробности во всех деталях, пересказывая ей последнюю сцену фильма, описывая игру актеров, которой он восхищался, и работу всей съемочной группы. Он не сумел скрыть своего волнения и энтузиазма, когда же выписал игру Катарин. Потом он принялся рассуждать о фильме в целом и потратил добрые 10 минут, развивая свои суждения обо всех его достоинствах. Ник был готов спросить Франческу, как продвигается ее работа над книгой, но внезапно понял, что она почти не слушает его, а ее внимание приковано к Виктору, беседующему с Катарин Темпест. Они стояли вдвоем несколько поодаль от толпы, окружавшей Диану, и Катарин пылко и многообещающе смотрела на Виктора, крепко держа при этом его за руку, будто желая продемонстрировать свои особые права на него. Виктор со своей стороны все свое внимание сосредоточил на Катарин. В его взгляде были нежность и поощрение. Он весело расхохотался, придвинулся к Катарине, принялся что-то нашептывать ей на ухо. Нику пришло в голову, что в этой сцене было нечто интимное и наводящее на предположение определенного рода. По крайней мере, на посторонний взгляд она могла быть истолкована именно так. Быстро сообразив, что к чему, Ник сказал Франческе: «Он ею совершенно не интересуется». Франческа обернулась и с удивлением посмотрела на него. Ее лицо при этом осталось абсолютно непроницаемым. «Я это знаю», — ровным голосом ответила она, — «хотя и допускаю». «И она тоже не интересуется Виктором», — не сводя глаз с Франчески, добавил Ник. Заметив, что ее невозмутимое лицо постепенно начинало контрастировать с беспокойным выражением в глазах, он поспешил сказать: «Мне кажется, ее вообще не волнуют мужчины. Катарин Темпест слишком влюблена в самое себя, чтобы делить свою привязанность с кем-либо еще. Весь остальной мир для нее не существует. Все мы не более чем грязь у нее под ногами». Он с такой холодной яростью произнес эти слова, что пораженная Франческа изумленно взглянула на него. «Какие чудовищные вещи вы говорите! Вы несправедливы к бедняжке Кэт, выставляете ее невероятной эгоисткой, а она вовсе не такая. И относительно ее отношения к мужчинам вы сильно заблуждаетесь, ведь она практически обручена с моим братом». Ник был ошеломлен. То, что сказала Франческа, он меньше всего был готов услышать. «Я слышал об этом, но женитьба? Это будет крайне неудачный брак», — воскликнул он. «Мне так не кажется», — ледяным тоном ответила Франческа и с явным неудовольствием посмотрела на него. Быстро придя в себя, Ник с сухим смешком заметил: «Не понимаю, почему я так горячо отреагировал на ваше сообщение. Кажется, никакие ее поступки уже не могут удивить меня. Это такая маленькая, трудолюбивая пчелка. Вы не находите?» «Никки, порой вы бываете ужасно злым и невероятно жестоким. Вы просто поражаете меня. На самом деле Кэт — одно из самых милых существ, кого я знаю. Она великодушна, щедра и внимательна к людям. Кроме того, она моя самая близкая и дорогая подруга. «Интересно, что сама Катарин думает на этот счет», — подумал Ник. «Итак, вы приобретаете сестру в лице своей будущей невестки, а вы уверены, что она сумеет вписаться в вашу среду? Английская аристократия чертовски высокомерна, они все, по моим наблюдениям, ужасные снобы. Вы действительно уверены, что они примут ее? Я лично в этом сомневаюсь. Бог мой, она же актриса!» «Не говорите глупости, Ник. Вы все еще живете в мире Диккенса. Теперь такие вещи ровным счетом ничего не значат», — возмутилась Франческа. «Кроме того, актриса Кэт или нет, но она настоящая леди. И прекратите унижать ее. Мне не нравится весь этот разговор, Ники, честное слово». «Она просто разыгрывает из себя леди, играет роль аристократки, уверяю вас. Никогда не забывайте, что она актриса. Вы совсем другое дело, Франческа. Вы аристократка по крови, от рождения. Между вами двумя большая разница, и не пытайтесь заставить себя думать иначе». Проигнорировав последнее замечание Ника, Франческа твердо заявила: «Вернемся к тому, что я хотела сказать с самого начала, увидев Виктора и Катарин, увлеченных беседой. Я тогда с новой силой почувствовала, насколько далека от его профессиональных интересов. Порой я ощущаю себя пятым колесом, совершенно оторванной от его мира, одиноко стоящей где-то на обочине. Но, говорю это совершенно честно, мне никогда в голову не приходила мысль о том, что их может связывать что-то еще, кроме деловых отношений. Я уверена, что для Катарин не существует никого, кроме Кима. Я абсолютно доверяю Виктору». «Он знает? Как ему повезло с вами, Франческа!» Она улыбнулась, ее глаза сразу успокоились и просветлели. «А вы считаете, что ему действительно повезло, Никки?» «Конечно, он просто счастливчик, что встретил вас. Но я сама чувствую себя счастливее всех на свете от того, что он есть у меня». Сказав это, она повернула свою голову на тонкой шее, и Ник проследил направление ее взгляда, вновь устремленного на Виктора. Тот стоял теперь в окружении своих боевых друзей, обнимая за плечи Терри Огдена и возвышаясь над ними, словно башня. Он непринужденно смеялся, оглядываясь по сторонам веселыми глазами, затмевая всех своей мужественностью и ослепительной улыбкой. «Имейте в виду, детка», — сказал Ник, — «вы очутились на опасной дороге в одной машине с сумасшедшим водителем». Глаза Франчески расширились от удивления. «Ради всего святого, что вы хотели этим сказать?» — нахмурилась она. Ник, обозлившись на себя, уже жалел о сказанном. Против его собственной воли эта шутливая реплика прозвучала как предостережение. Мысленно проклиная свою глупость, он промолчал, а Франческа, глядя ему прямо в глаза, осуждающе покачала головой. «Порой вы говорите странные вещи, Ник, в самом деле странные». Она не закончила фразу и, побледнев от испуга, продолжала пристально в упор смотреть на него. «Да, детка, таким уж я уродился», — торопливо согласился с нею Ник. «Забудьте все, что я вам наговорил тут. Пошли, выпьем еще и поищем Диану». Ведя Франческу к бару, Ник задавался вопросом, почему он сегодня так желчно смотрит на все окружающее. Но не нашел ответа на этот вопрос. Заменив пустые бокалы полными и держа их в руках, Ник и Франческа обошли съемочную площадку по периметру и, наконец, наткнулись на Диану, беседующую со смуглой черноволосой молодой женщиной, тонкой и гибкой, с глазами цвета спелого терна. Диана представила ее как Хиллари Райан Пирс, жену Марка Пирса и художницу по костюмам в этом фильме. Вполне естественно, что женщины немедленно заговорили о модах, и разговор на эту тему продолжался следующие несколько минут. Ник стоял с отсутствующим видом рядом, глубоко задумавшись, и мелкими глотками отхлебывал водку из своего стакана. Неожиданно Хиллари попросила прощения, сказав, что она должна разыскать Марка. Ник пожал ей руку, поразившую его своей ледяной холодностью, особенно удивительной, учитывая жару, стоявшую в студии. Он хотел было что-то сказать по этому поводу, но вовремя сумел остановить себя. Диана посмотрела вслед удалявшейся Хиллари. «Какая милая женщина, не правда ли, Ческа? Такая очаровательная и так хорошо информирована обо всем, что касается моды. Она дала мне несколько очень дельных советов относительно закупок одежды в Лондоне для моего бутика. Да, она очень милая, и я рада, что она оказалась тебе полезной, Дипс. Я предупреждала тебя. Она, кажется, индианка, не правда ли?» — спросил Франческу Ник наполовину. «Ее мать — дочь некоего индийского магараджи, властителя небольшого княжества близ Равалпинди, а ее отец, сэр Джеймс Райан. Был большой скандал, когда он оставил свой полк, чтобы жениться на маленькой индийской княжне или магарахине, или как там еще их называют, но это было лет 35 тому назад, и с тех пор шум вокруг этого события давно утих. Времена изменились, и теперь все обожают леди Райан, которая стала весьма заметной персоной. Она все еще очень красива, а Хиллари — ее точная копия». «Вы настоящая ходячая энциклопедия, детка», — усмехнулся Ник. «Нет, я только нормальная, любопытная женщина», — ответила Франческа, вновь обретая равновесие. «Всегда задаю вопросы, и в ответ на меня обрушивается водопад разных сведений, по большей части совершенно бесполезных». «Я бы этого не сказал. Может быть, вы знаете ответ на другой, значительно более актуальный вопрос. Куда наша звезда везет нас ужинать сегодня вечером?» «Боюсь, что как раз этого я и не знаю. Вы, дорогой Никки, имеете возможность спросить об этом Виктора сами», — сказала Диана. «Он как раз направляется к нам». «Вижу, тебя что-то гнетет, дружище. Давай выкладывай», — приказал Виктор, сидя в номере Ника в отеле «Кларидж» и потягивая скотч. Ник не подал никаких признаков желания отвечать, и Виктор, шумно вздохнув, сжал губы. «Я слишком хорошо изучил тебя, Ник, чтобы не заметить, что с тобой что-то неладно. Ты как-то натянуто разговариваешь со мной после той прощальной вечеринки. Я чем-нибудь обидел тебя?» «Конечно же нет», — торопливо ответил Ник. Виктор усмехнулся. «Ты совсем не умеешь врать, малыш. Ну, раз ты сам не хочешь сознаться, то попробую угадать. Это как-то связано с Франческой, не так ли?» «Что-то в этом роде», — неохотно признался Ник. Виктор раскурил сигару, сел и, не моргнув глазом, выдержал устремленный на него проницательный взгляд Ника. «Так я и думал. Признаю, что тогда в моей уборной я довольно резко оборвал разговор о ней, но это случилось потому, что для подобной беседы время было малоподходящим. Я сказал тебе, что у меня много проблем с картиной, но не объяснил, что есть еще и масса других сложностей, с которыми я вынужден считаться. Много проблем личного свойства и очень серьезных». Его тревоги, не скрываемые сейчас за привычной актерской маской, стали очевидны Нику. Он понял, что подозрения Джейка не были игрой воображения. «Тебе надо было сказать мне раньше», — начал было Ник, но Виктор взмахом руки остановил его. «Вечеринка должна была вот-вот начаться, и мне не хотелось омрачать торжество», — грустно улыбнувшись, признался Виктор. «Послушай, я действительно влюблен во Франческу и очень сильно. Здесь ты не ошибся, малыш. Но пока я не развяжусь с Арлин, у меня мало что есть предложить, Чес». «Надо смотреть правде в глаза. Ей только 20, и во многих отношениях она еще совсем ребенок. Ее жизнь только начинается. Она из знатной семьи, и ее акции на рынке невест очень высоки. При ее внешних данных и происхождении, не сомневаюсь в этом, ее отец вправе ожидать, что она сделает блестящую партию с молодым человеком своего круга. Я не желаю разрушать ее шансы на хорошее будущее, если сам не могу распутать собственные дела. Поэтому ты должен понимать, что я должен вести себя с ней чрезвычайно осторожно». Он отхлебнул глоток виски и продолжил. «Могу себе представить, какое лицо будет у графа, если его единственная несовершеннолетняя дочь окажется втянутой в скандальное дело о разводе из-за своей связи с кинозвездой, который уже был трижды женат и имеет двоих взрослых сыновей почти одного возраста с нею. Боже мой, Никки, я же на 20 лет старше ее, я ей в отцы гожусь, да к тому же имею репутацию развратника. Разве я не понимаю, что Дэвид Каннингем отказал бы мне, попроси я у него руки Франчески, даже если бы мои семейные обстоятельства не были столь дьявольски запутаны». Огорченный тем, что незаслуженно осуждал Виктора, Ник горько упрекал себя за свое недоверие к нему. «Итак, дело о твоем разводе продвигается?» «В данный момент ничуть», — голосом столь же мрачным, как угрюмое выражение лица, ответил Виктор. «Арлин по-прежнему упряма и несговорчива», — пояснил он. «Она только что выставила такие условия, что я ими совершенно выбит из колеи. Она со своими треклятыми модными адвокатами готова разорить меня, готова с меня живого содрать шкуру, если я им это позволю». «Ты имеешь в виду раздел имущества, Вик? В том числе. Тебе известны законы Калифорнии? Совместно нажитое имущество. Вот ключевые слова. Она имеет равные со мной права практически на все, чем я владею. Она желает теперь заполучить ранчо и половину акций Беллиссимо Продакшнс». «Боже милосердный!» — воскликнул Ник, впервые ясно осознав положение Виктора. «Неудивительно, что он озабочен, разгневан и расстроен. Арлин Мейсон протянула свои жадные лапы к тем двум вещам, которыми он дорожил больше всего, над созданием которых он так долго и тяжело работал». «Черт! «Ты ее подери!» — выругался Ник. «Но какого дьявола, Вик, у нее же нет никаких шансов, ни один судья не даст ей!» «Не надо быть настолько в этом уверенным!» — воскликнул Виктор. «Я не хочу предугадывать решение суда или присяжных. Может случиться что угодно». Ник напряженно размышлял. «А что, если предложить ей порядочную сумму, убежден, что она...» «Мы это уже сделали», — перебил его Виктор. «На прошлой неделе мои адвокаты внесли контрпредложение $3 миллиона в качестве единовременного возмещения плюс ежемесячно алименты в течение 5 лет. В сумме это составит еще 600 тысяч, причем она будет получать алименты весь назначенный срок, даже если снова за это время выйдет замуж. Мне казалось, что я достаточно щедр, но она отвергла и это предложение». Ник возмущенно затряс головой. «Какая же она все-таки сука, Вик! Боже мой, Арлин всегда ненавидела ранчо и никогда не приезжала на него с тобой. Какого же, спрашивается, дьявола она вздумала претендовать на него только ради того, чтобы досадить тебе? Она намерена выставить меня перед всем светом в качестве жестокого и бессердечного мужа, как сексуального маньяка, у которого было множество связей с другими женщинами в то время, когда мы с ней еще жили вместе, как муж и жена. Все это, как тебе хорошо известно, мягко говоря, не соответствует действительности, но она крутит фактами, как ей заблагорассудится. В качестве оружия она использует угрозу устроить мне скандальную рекламу. Ищейки из Confidential постоянно висят у меня на плечах. За себя я не боюсь, Ник, но обязан защитить от них Франческу. «Но Арлин не должна ничего знать про нее», — быстро заметил Ник, — «ведь вы с нею так осторожны». Тут Ник прикусил губу. «Надеюсь, что вы действительно были осторожны, Вик. У них не должно быть никаких улик, не правда ли?» «Думаю, что нет. Я был очень осторожен и никогда не появлялся на публике вдвоем с Франческой». «А как насчет вашей поездки в Кёнигсее? Туда и обратно мы летели врозь, а там не отходили далеко от дома, не ходили по ресторанам и другим общественным местам, а в Йоркшире на натурных съемках мы почти не виделись. Если и встречались, то всегда были окружены людьми. Я понимаю, на что ты намекаешь, Ник, но если даже у Арлин было один, два, даже три соглядатая, то им не за что было уцепиться, не сомневаюсь в этом». И теперь, когда мы будем на юге Франции, передвигаясь все время в центре большой компании, наши отношения будут надежно прикрыты. Но как это тяжело все время прятаться по углам, особенно для моей маленькой. Франческа умная девушка и все прекрасно понимает, я уверен, Вик. Более или менее. Что ты собираешься теперь делать с Арлин? Торговаться? «В этом заключается вся моя тактика. Слушай, малыш, строго между нами, я готов добавить ей еще миллион отступного, сохранив за ней алименты. Могу даже пожертвовать домом в Бель-Эйр. Но я не могу отдать ей в лапы Чесара-Сара или долю в Белиссимо. Это совершенно исключается и не подлежит обсуждению», — закончил Виктор. Нику послышалось отчаяние в голосе друга. «Мне Арлин всегда казалась недалекой артисточкой, у которой между шеей и макушкой нет ничего, кроме воздуха. Оказывается, я ошибался», — заявил Ник. «Я сам ее недооценивал. Купился на смазливое личико и на самые длинные ноги в Голливуде со времен Бетти Грэбл. Думаю, что мне не повредила бы лоботомия», — рассмеялся Виктор. «Что касается Арлин, то сам Майк Лазарус — грудной ребенок по сравнению с ней. О, как бы мне хотелось справиться с нею так же легко, как я разделался с Майком! Еще бы! Ладно, забудем на время об актрисах. Но что касается тебя, Вик, я готов на все, чтобы помочь тебе. Спасибо, Никки. Но сейчас единственное, что нам остается, это сидеть и ждать следующего хода, Арлин. Но я добился главного, очистил воздух вокруг нас с тобой от недомолвок и ввел тебя в курс дела». Виктор развалился в кресле и, попыхивая сигарой, заметил: «Кстати, я не рассказывал Франческе о своих проблемах с Арлин. Предпочитаю, чтобы она ничего о них не знала. Это только расстроит ее. В сложившихся обстоятельствах чем меньше ей будет известно, тем лучше для нее». «Конечно, Вик, я понимаю». Зазвонил телефон. Ник вскочил, чтобы снять трубку. «Алло, приветствую вас, милочка. Да, конечно, он здесь. Минутку». Ник положил трубку рядом с аппаратом и обратился к Виктору. «Это вас, маэстро, ваша леди». Виктор одним прыжком оказался у телефона. «Привет, моя дорогая», — сказал он, прижимая трубку к уху. Нежность заволокла его взгляд, светлая улыбка смыла озабоченность с лица, пока он слушал голос Франчески. Внезапно он снова помрачнел. «Я понимаю. Нет, Чес, «Я ничего не знал об этом», — воскликнул Виктор и напористо заговорил. «Нет, нет, я не хочу, чтобы ты это делала, детка, ни при каких условиях. Это слишком трудно для тебя и небезопасно». «Да, я считаю, что это может оказаться опасным». Виктор ненадолго замолчал, слушая возражения Франчески. «Послушай, дай мне возможность все это как следует обдумать. Нет, не звони пока, Дорис. Еще полно времени, чтобы переговорить с нею. Расслабься, детка. Мы все это обсудим сегодня за обедом». Еще одна небольшая пауза, после чего Вик решительно заявил: «Да, я настаиваю, Франческа. Пока, детка». Ник, слышавший разговор лишь с одной стороны и видя беспокойство, написанное на лице Виктора, быстро поинтересовался, что может быть опасным, Вик. Франческа намерена сама перегнать Роллс-Ройс. Дорис Астернан на юг Франции. Это не ближнее путешествие, как тебе известно. Ты сам ездил по этому маршруту со мной. Я не могу позволить, чтобы она одна ехала через долину Луары, где на многие мили вокруг безлюдная пустынная сельская местность. Ни в коем случае не допущу, чтобы она взялась реализовать эту безумную затею. Ник кивнул. «Полностью согласен с тобой, но мне казалось, что Катарин собиралась поехать вместе с ней и вести машину по очереди». «Да, все планировалось именно так, но Катарин только что дала задний ход. Несколько минут назад она позвонила Чес и сказала, что не может выехать с нею в этот уикенд, как намечалось, так как должна задержаться в Лондоне на пару недель. У нее намечены важные деловые свидания по поводу новой картины с Хилли Стидом и Бью Стентоном». «Это правда?» — спросил Ник, взглянув на Вика. «Впервые об этом слышу, дружище». Виктор воткнул сигару в губы и сделал несколько энергичных затяжек. Он не понимал, какую игру затеяла на этот раз Катарин, и не подозревал, что его друг Николас Латимер безуспешно ищет ответ на тот же вопрос.